Когда я, наконец, выбрал себе зрительское место, толпа вздрогнула и зашумела. Из бокового прохода с громким лязгом появился механический мамонт. Два хранителя, пытаясь перекричать толпу, требовали дать им дорогу. Игроки шарахались, давили друг друга. На пути трехтонного зверя оставаться никто не хотел. Мамонта вели к виселице, возможно, желая потренироваться на живых игроках. За ним бежали три маленьких гнома с пачками пергаментов в руках, что-то разглядывая в настройках и делая пометки. Экспериментаторы, блин. А может, демонстрация силы для легиона. Между виселицей и переулком, откуда появился мамонт, образовался свободный коридор, а вокруг была давка. Кто-то пытался выбраться с площади, другие, наоборот, напирали, чтобы разглядеть зверя поближе. Подняв корзинку над головой, я протиснулся в первый ряд и стал ждать. Когда охрана с мамонтом и механиками поравнялась со мной, я протянул корзинку, как бы предлагая остатки фруктов, и активировал умение поглощения приона. Нет, конечно, я не ждал, что мой первый уровень поглощения вкупе с начальным навыком механика сейчас запустит какой-нибудь мифриловый тромб в голове мамонта. Или что я смогу перехватить управление и обзавестись новым питомцем. Хотя, кого я обманываю? Именно этого я и ждал. Пока пробивался в первый ряд, даже успел представить, по какой дороге мы с мамонтенком пойдем искать нашего Эйпа-папу и маму Алису, чтобы взять штурмом их дворец. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны детям... «Я здесь, я приехал, я им закричу, и бивнями гадов в пол вколочу». Так себе рифма, конечно. Но на меня опять накатила волна заимствованных мыслей. Еще и песня эта прилипла из нашего счастливого детства в лагере Академии. В эфире. Внимание, вы подозреваетесь в преступлении. Стражники будут относиться к вам настороженно. Поглощение не сработало. Ни тромба, ни передача контроля, мамонт заверещал и дернулся в сторону, будто овод укусил его за задницу. Будь мы на природе, на этом для меня все и закончилось бы. Охранник уже развернулся в мою сторону, что-то крича. Но на переполненной площади сразу появились первые жертвы. Несколько зрителей с противоположной стороны попали под ноги мамонту и превратились в столбики света, уйдя на перерождение. В толпе будто включили громкость. Еще мгновение назад все, затаив дыхание, смотрели на мамонта в предвкушении веселого зрелища расправы над пленниками, а сейчас расправа шла к ним. И хотя зверь уже успокоился после неожиданного укуса и просто стоял теперь с обиженно тупой мордой, стараясь хоботом почесать задницу, народ завопил на разные голоса. «А меня перло!» Даже не думая о сопутствующих жертвах, об этих счастливых обывателях, которые после смерти просто вывалятся в реал и будут рваться обратно, я ввинтился поглубже в толпу и заорал. «Беспредел охренителей! Сколько можно это терпеть? Наших бьют! Вали, уродов и мамонтов!» Подогретая толпа легко отозвалась на мои призывы, и появились первые обнаженные клинки. У хранителей еще был шанс все замять, но помешала либо гордыня с ощущением собственной важности и безнаказанности, либо отсутствие достаточно умного командира на площади, и они решили ответить. Один из охранников атаковал ближайшего к нему недовольного игрока, и понеслось. Мамонт взревел от прилетевшего в него разряда молнии, но дернуться не успел. Гибкие лианы опутали его передние ноги. Упал один из механиков, уронив чертежи, и те разлетелись веером. Игроки, которые не могли пробиться в центр, стали искать другие цели и бросились на стражников. А я, стараясь не попасть в один из очагов боя, тихонько прошел к клетке и, размотав кулак обезьяны, сбил замок. Двумя пальцами по-военному поприветствовал пленников и растворился в толпе. Самым невозмутимым видом, какой мог изобразить, я вышел с площади. Со всех сторон бежали городские стражники и бойцы-хранителей. Особо ретивых игроков, решивших под шумок разграбить близлежащие торговые палатки, оттесняли и убивали. Погром сходил на нет. Новых бунтовщиков не прибавлялось, а вот от хранителей стало тесно на улице. Даже не помогая им стража, шансов устроить переворот в городе не было никаких. Я переждал в подворотне, прячась за перевернутой телегой, а потом побежал к учебке хранителей. Город остывал. Еще встречались возбужденные люди, пытавшиеся узнать, что происходит. Но чем дальше от центра, тем меньше народу было в курсе событий. Гриндум был на месте. Бродил от проулка к проулку, пытаясь высмотреть хоть кого-нибудь и узнать новости. Мехдога с ним не было. Либо увели на площадь для усиления, либо спрятали от греха подальше, пока не поймут, почему взбесился мамонт. Как только я появился в поле зрения орка, он замахал руками, подзывая меня. Радостная улыбка на клыкастой морде меня даже несколько смутила, учитывая, что я собирался проделать. «Алло, Мумба-Юмба!» Гриндум аж подпрыгивал от нетерпения. «Тьфу, то есть абориген, шуруй сюда!» Я изобразил улыбку, не реагируя на тупые оскорбления и сканируя округу на предмет ненужных свидетелей. «Ну, шустрей давай. Чё там за шухер?» «Бунт пролетариата против империалистических капиталистов». Я широко развел руки, демонстрируя дружественное намерение. Но орк и не ждал подвоха, переваривая услышанное. Его грубое «Чё?» застряло в горле, когда я быстрым движением ткнул его в подмышку ножом с парализующим ядом. «В эфире вы напали на игрока без объявления войны. Ваша карма понижена. В случае продолжения агрессии или в случае смерти игрока вы получите статус убийцы. Любой игрок сможет убить вас без штрафа к карме». «Да что ты говоришь? Какие мы, блин, обидчивые!» Вместе с системным сообщением перед глазами у меня повисла красная пелена. Гриндум хрипел и вращал глазами, пытаясь пошевелиться или хотя бы позвать на помощь. Возможно, ему даже было страшно, а я пожалел, что отсюда не дотащу его до борделя, до той самой конструкции, где он так заботливо держал меня до прихода Райпера. Я подхватил оседающее тело и торопливо поволок его в проулок. Даже вспотел. Еще один бонус от оцифровки, только теперь со знаком минус. Игроки не потеют, лишь теряют выносливость. Я же теперь взмок так, что даже шея зачесалась. Хрен с ней, с этой кармой. Бросив тушу орка в проулке, добавил ему парализующего яда. Вдруг на такую кучу мяса требуется повышенная доза. Потом не удержался и несколько раз с размаху пнул его по голове. «В эфире. Вы напали на игрока без объявления войны. Ваша карма понижена. В случае продолжения агрессии или в случае смерти игрока вы получите статус убийцы. Любой игрок сможет убить вас без штрафа к карме». После каждого оповещения системы я бесился и бил снова. Остановился только когда мы оба оказались в красном секторе. Орк по состоянию здоровья, а я по состоянию кармы. Но его проняло. Такой сильный, важный, из крутого клана, лежал сейчас и поскуливал, а мелкая туземная Тумба-Юмба втаптывала в грязь его крутую броню со знаком хранителей. А вот теперь поговорим. Я присел на корточки и приставил нож к его глазу. Сейчас тебе полегчает. Но если дернешься или хоть моргнешь, то все повторится. Подлечу тебя, а потом буду по кусочку резать. Ты большой, тебя надолго хватит. В городе бунт, все твои немного заняты, так что думай пока. Любой игрок с крупицей мозга не стал бы это терпеть, а сам бросился бы под нож и ушел на перерождение. Но крупица мозга – это было не про Гриндума. Минут через пять он зашевелился и даже попытался отползти, отворачивая голову, но получил легкий удар рукояткой ножа по лбу и замер. «Ты кто?» Чуть слышно, с трудом шевеля разбитыми губами, просипел орк. «Привет, пришел передать. Ты давеча девушку в борделе хотел попользовать». Я чуть приподнял нож. «Не мычи, моргни два раза, если вспомнил». «В эфире. Вы нарушаете сценарий отыгрыша персонажа. Штраф опыта – минус 20 очков. Текущее значение – минус 2570 очков. Внимание! При достижении отрицательного баланса в 3000 очков вы будете изгнаны из гильдии за нарушение контракта отыгрыша охотника на монстров. Срочно вернитесь к месту отыгрыша контракта и обратитесь за новыми инструкциями к главе гильдии монстроловов». «Да что ж такое-то?» Я задумался, подсчитывая, сколько я еще могу нарушать, и чуть не упустил Гриндума. Не получив от меня никакой реакции и устав уже моргать, аж глаза заслезились, он опять попытался отползти. «Молодец, вижу, вспомнил». Я отмахнулся от системного сообщения. Ты тогда отправил два послания. Моргни, если да. Хорошо. Одно в службу поддержки, другое Максу Джефферсону. Что было потом? Почти сразу письмо прилетело. Орк чуть приподнялся, сплюнул кровь и кончиком языка потрогал обломленный клык. Предложили придержать тёлку за вознаграждение. Капец тебе, Мумба-Юмба, не знаешь, на кого прёшь. Я порвал его угрозы коротким тычком в кадык и скинул посыпавшееся системное сообщение. Дальше что? Спросили, где я. Сказали, мол, тёлка под кислотой. Все, что бормочет, не слушать. Подожди, а Макс что ответил? Так. Сначала я услышал окрик, а спустя мгновение свист летящих предметов и чавкающий звук ударов. Почувствовал боль и принял сообщение об уроне. Гриндуум получил сюрикеном в висок и уже отлетал на перерождение. Маловато я ему жизни оставил. Мне в плечо воткнулись сразу две звездочки. Полоска жизни моментально стала желтой. Еще два сюрикена звякнули о стену.